«Воскресенье. Думаю, сегодня никто не спит. Коко Юм-Юм точно. Ветер завывает, дождь хлещет. Когда он на некоторое время стихает, кошки выползают из-под своих одеял, но вскоре стихии снова принимаются за свое с удвоенной яростью. В периоды затишья Джо обзванивает нас, чтобы убедиться, что с нами все в порядке, и предупреждает, что скоро опять начнется. И не зря предупреждает. Вообще-то я не помешан на радио, но все остальные в этом графстве слушают местные новости, особенно по выходным и праздникам, когда всякая всячина не выходит. Радиостанция скромно утверждает, что служит обществу, но я подозреваю, что ей очень хочется вытеснить газету. И вообще, чего ради мне слушать радио, когда друзья, давно подсевшие на него, звонят мне и сообщают о пожарах, ограблениях, несчастных случаях и других бедствиях? Мусвиллская цепочка. Всю ночь слух обитателей ив терзал то рев порывистого ветра, то шум ливня. Никто глаз не сомкнул, во всяком случае, ни одна из шести кошек. В понедельник, на второй день урагана, позвонил Джуниор Гудвинтер, главный редактор газеты. «Если так будет продолжаться, завтрашний номер не выйдет, а народу нужны новости, и мы могли бы сделать специальный ураганный выпуск, несколько страниц с последними новостями. Мне этот выпуск видится историческим документом, который впоследствии станет библиографической редкостью». «А я могу быть чем-нибудь полезен, Джуниор?» «Хорошо бы тиснуть в твоей колонке небольшой текст о реакции крутого Коко на ураган. Что-нибудь, что заставит читателя улыбнуться». Позвонил Джад Эмхерст из Уинстон-парк. «Хорошо, что вы там, Квилл. Передайте, пожалуйста, Полли, что мы успели эвакуировать Данди из книжного магазина. Он сейчас у Пегги. Руди со мной и спокоен, когда мы все готовы потерять голову». Позвонила Хикси Райс. «Рада, что ты перебрался в деревню, Квилл. Мы-то в основном просиживаем ненастья в гольф-клубе». «И, видимо, уже промокли до нитки», — подумал Квиллер. «За парад обидно», — сказал он. Потом позвонила Полли и сказала, что, кажется, ветер стал потише. Квиллер передал ей хорошие новости про Данди. «Погоди-ка, кто-то умер. По радио передают сообщение». Через минуту она вновь взяла трубку. «Сегодня скончалась Дорис Лэтфилд». «Инфекция! Я перезвоню, если они начнут передавать подробности». Однако ее опередила Мэгги Спрэнкл. «Квилл, я чувствую себя ужасно. Вчера после аукциона я была в таком приподнятом настроении, а теперь чувствую себя просто ужасно. Сначала услышала по радио о бедной Дорис и просто не могла поверить. Никто и не подозревал, что она так серьезно больна. Но когда я позвонила туда поговорить с Натаном, сиделка ответила по телефону, что он и сам очень болен и ни с кем не может разговаривать». Мэгги всхлипнула. «Может быть, и не стоило тебе всего этого рассказывать, Квилл, но мне же нужно с кем-то поделиться». «Я понимаю, Мэгги», — сказал он. «Я же свой человек». Еще немного поплакав, она нашла в себе силы продолжать. «Мы были очень близки, Спрэнклы и Лэтфилды. И однажды, когда Дорис расхворалась, Натан сказал нам с Джереми в нашем розовом саду, если что случится, он не сможет жить без нее. Жизнь просто лишится всякого смысла. Он не сможет один. Мы, конечно, стали бормотать что-то утешительное, но воспоминания о том разговоре все время преследуют меня. И сейчас я беспокоюсь, не совершит ли он чего-нибудь безрассудного». И она снова зарыдала. «Это все так понятно, Мэгги. Ты правильно сделала, что поделилась со мной. А сейчас выпей чашку чаю и подумай о том, что сказал бы Джереми». «Ты прав, Квилл. Спасибо большое». Она повесила трубку, и тут Квиллер услышал скорбный вопль. В продолжении всего разговора Коко метался по комнате и ворчал, а потом запрокинул голову и издал свой зловещий крик. В эту ночь до самого утра у Квиллера не умолкал телефон. Друзья считали своим долгом информировать его о происходящем. Транспортная комиссия просит водителей не выезжать на шоссе. Хуже всего у моста через Кровавый ручей. Сколько лет они будут его ремонтировать? Уже 5 несчастных случаев на этом участке. Сколько еще должно произойти, чтобы власти взялись за дело? За что, спрашивается, я плачу налоги? Это был Джуниор Гудвинтер. Телефон Квиллера звонил беспрестанно. Всем хотелось поговорить. Даже кошки ужасно нервничали. Позвонил Уэзерби. Слышал о несчастном случае на мосту через Кровавый ручей? Имени пострадавшего не упоминают. Я позвонил на радиостанцию, и один из приятелей назвал мне имя водителя – Лиз Харт. Дерек был с ней? Они ездят на разных машинах и работают в разное время. После ночной работы Дерек иногда отсыпается в ресторане, так что на следующее утро может рано съездить за покупками. «Но она-то что делала на мосту через Кровавый ручей? Это же севернее нас?» – спросил Квиллер. «Вопрос, конечно, интересный. А как сказали в новостях, машина ехала в северном или в южном направлении? Они никогда не сообщают подробностей». Квиллер стал рассуждать. «Если она ехала на север, то, наверное, к Ланспикам. Они живут в Хамаке, и они крестные родители как Дерека, так и Лиз. А у Дианы Ланспик Лиз, возможно, лечилась». Если мы и дальше не услышим подробностей, то можно обратиться к ним, Джо. Я думаю, Лиз тебе все расскажет, Квилл. Она говорит, что ты спас ей жизнь на Гранд-Айленд, и что благодаря тебе она приехала в Мусвилл и познакомилась с Дереком Каттлбринком. Я так понимаю, она происходит из очень состоятельной чикагской семьи, но рада была уехать от родни. К счастью, у нее имелись деньги, которые оставил ей отец. «Правда?» – пробормотал Квиллер, хотя на самом деле знал больше, чем Уэзерби. «Лиз как-то подарила мне антикварный стул, который раньше принадлежал ее отцу. Считала, что, сидя на нем, ты становишься умнее». «Мне бы такой не помешал», — заметил Уэзерби. «Что это? Похоже, ветер опять разошелся не на шутку. Пожалуй, пойду подержу бедного джет-боя за лапу».